ночь. На столе перед воспаленными от чтения глазами лежат скрытый конверт и листок. На нем написано: «Милый товарищ, я не буду вас дожидаться. Я раздумал лечиться. Это безнадежно. И мучиться я тоже больше не хочу. Я достаточно попробовал. Других предостерегаю. Будьте осторожны с белыми, растворимыми в 25 частях воды кристаллами. Я слишком им доверился, и они меня погубили. Мой дневник вам дарю. Вы всегда казались мне человеком пытливым и любителем человеческих документов. Если интересует вас, прочтите историю моей болезни. Прощайте. Ваш С. Поляков». Приписка крупными буквами: «В смерти моей прошу никого не винить. Лекарь Сергей Поляков». 13 февраля 1918 года. Рядом с письмом самоубийцы тетрадь типа общих тетрадей в черной клеенке. Первая половина страниц из нее вырвана. В оставшейся половине краткие записи, в начале карандашом или чернилами, четким мелким почерком, в конце тетради карандашом химическим и карандашом толстым, красным, почерком небрежным, почерком прыгающим и со многими сокращенными словами. 17-й год, 20 января. И очень рад, и слава Богу, чем глуше, тем лучше. Видеть людей не могу, а здесь я никаких людей не увижу, кроме больных и крестьян. Но они ведь ничем не тронут мои раны. Других, впрочем, не хуже моего рассадили по земским участкам. Весь мой выпуск, не подлежащий призыву на войну, ратники ополчения второго разряда выпуска 1916 года, разместили в земствах. Впрочем, это не интересно никому. Из приятелей узнал только об Иванове и Бамгарте. Иванов выбрал Архангельскую губернию, дело вкуса. А Бамгард, как говорил фельдшерица, сидит на глухом участке, вроде моего, за 3 уезда от меня в Горелове. Хотел ему написать, но раздумал. Не желаю видеть и слышать людей. 21 января. Вьюга. Ничего. 25 января. Какой ясный закат. Мигренин, соединение антипирина, кофеина и ак-цитрик. В порошках по одному. Разве можно по одному? Можно. 3 февраля. Сегодня получил газеты за прошлую неделю. Читать не стал, но потянуло все-таки посмотреть отдел театров. Аида шла на прошлой неделе, значит, она выходила на возвышение и пела «Мой милый друг, приди ко мне». У нее голос необыкновенный, и как странно, что голос ясный, громадный, дан темной душонке. Здесь перерыв. Вырваны 2 или 3 страницы. Конечно, недостойно, доктор Поляков. Да и гимназически глупо с площадной бранью обрушиваться на женщину за то, что она ушла. Не хочет жить – ушла. И конец. Все это просто в сущности. Оперная певица сошлась с молодым врачом. Пожила год и ушла. Убить ее? Убить? Ах, как глупо. Пусто. Безнадежно. Не хочу думать. Не хочу. 11 февраля. Все вьюги да вьюги. Заносит меня. Целыми вечерами я один, один. Зажигаю лампу и сижу. Днем-то я еще вижу людей, но работаю механически. С работой я свыкся. Она не так страшна, как я думал раньше. Впрочем, много помог мне госпиталь на войне. Все-таки не вовсе неграмотным я приехал сюда. Сегодня в первый раз делал операцию поворота. Итак, 3 человека погребены здесь под снегом. Я, Анна Кирилловна, фельдшерица-акушерка и фельдшер. Фельдшер женат. Они, фельдшерский персонал, живут во флигеле, а я один. 15 февраля. Вчера ночью интересная вещь произошла. Я собирался ложиться спать, как вдруг у меня сделались боли в области желудка. Но какие? Холодный пот выступил у меня на лбу. Все-таки наша медицина – сомнительная наука, должен заметить. Отчего у человека, у которого нет абсолютно никакого заболевания желудка или кишечника, аппендицита, например, у которого прекрасная печень и почки, у которого кишечник функционирует совершенно нормально, могут ночью сделаться такие боли, что он станет кататься по постели. Со стоном добрался до кухни, где ночует кухарка с мужем своим Власом. Власа отправил к Анне Кирилловне. Та ночью пришла ко мне и вынуждена была впрыснуть мне морфий. Говорит, что я был совершенно зеленый. Отчего? Фельдшер наш мне не нравится. Нелюдим. А Анна Кирилловна очень милый и развитой человек. Удивляюсь, как не старая женщина может жить в полном одиночестве в этом снежном гробу. Муж ее в германском плену. Не могу не воздать хвалу тому, кто первый извлек из маковых головок морфий. Истинный благодетель человечества. Боли прекратились через 7 минут после укола. Интересно, боли шли полной волной, не давая никаких пауз, так что я положительно задыхался, словно раскаленный лом воткнули в живот и вращали. Минуты через 4 после укола я стал различать волнообразность боли. Было бы очень хорошо, если бы врач имел возможность на себе проверить многие лекарства. Совсем иное у него было бы понимание их действия. После укола, впервые за последние месяцы, спал глубоко и хорошо, без мыслей о ней, обманувшей меня. 16 февраля. Сегодня Анна Кирилловна на приеме осведомилась о том, как я себя чувствую, и сказала, что впервые за все время видит меня не хмурым. «Разве я хмурый?» «Очень», — убежденно ответила она и добавила, что она поражается тем, что я всегда молчу. «Такой уж я человек». «Но это ложь. Я был очень жизнерадостным человеком до моей семейной драмы». Сумерки наступают рано. Я один в квартире. Вечером пришла боль, но не сильная, как тень вчерашней боли где-то за грудную костью. Опасаясь возврата вчерашнего припадка, я сам себе впрыснул в бедро 1 сантиграмм. Боль прекратилась мгновенно почти. Хорошо, что Анна Кирилловна оставила пузырек. 18. 4 укола не страшны. 25 февраля. Чудак это Анна Кирилловна. Точно я не врач. 1,5 шприца, 15 тысячных морфия. Да. 1 марта. Доктор Поляков, будьте осторожны. Вздор. Сумерки. Но вот уже полмесяца, как я ни разу не возвращался мыслью к обманувшей меня женщины. Мотив из партии ее Амнерис покинул меня. Я очень горжусь этим. Я мужчина. Анна К. стала моей тайной женой. Иначе быть не могло никак. Мы заключены на необитаемый остров. Снег изменился, стал как будто серее. Лютых морозов уже нет, но метели по временам возобновляются. Первая минута. Ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием. В самом деле, куда к черту годится человек, если малейшая невралгийка может выбить его совершенно из седла? Анна К. боится. Успокоил ее, сказав, что я с детства отличался громаднейшей силой воли. 2 марта. Слухи о чем-то грандиозном, будто бы свергли Николая II. Я ложусь спать очень рано, 9:00, и сплю сладко. 10 марта. Там происходит революция. День стал длиннее, а сумерки как будто чуть голубоватее. Таких снов на рассвете я еще никогда не видел. Это двойные сны. Причем основной из них, я бы сказал, стеклянный. Он прозрачный. Так что вот я вижу жутко освещенную лампу, из нее пышет разноцветная лента огней. Амнерис, колыша зеленым пером, поет. Оркестр совершенно неземной, необыкновенно полнозвучен. Впрочем, я не могу передать это словами. Одним словом, в нормальном сне музыка беззвучна. В нормальном? Еще вопрос, какой сон нормальнее. Впрочем, шучу. Беззвучно. А в моем сне она слышна совершенно небесно. И главное, что я по своей воле могу усиливать или ослабить музыку. Помнится, в «Войне и мире» описано, как Петя Ростов в полусне переживал такое же состояние. Лев Толстой – замечательный писатель.